Косая сажень в плечах. Косая сажень в плечах – признак богатырской силы, крепкого телосложения. Так скажут об очень большом человеке, высоком и широкоплечем. Косая сажень определялась расстоянием от пятки ноги до кончиков пальцев, вытянутой вверх по диагонали противоположной руки. Равна она была 216 сантиметров. Таким размахом плеч могли похвастаться разве что былинные герои, ну и сказочные персонажи-великаны. Впрочем, прямая сажень была немногим меньше – 152 сантиметра, величина, равная расстоянию между большими пальцами, вытянутых в стороны рук. Сажень была старинной русской мерой длины, как единица измерения упоминалась в книгах уже с XI века. Древнейшая сажень была прямой. С 1835 года, согласно указу императора Николая I о системе российских мер и весов, длина сажени была приравнена к длине 7 английских футов или к 2 метрам, 13 сантиметрам и 40 миллиметрам. Фут от английского «фут» – нога. Русская сажень исторически тоже связана с ногами, поскольку образовалась от общеславянского «сяг» – современное «шаг», расстояние, на которое можно шагнуть. А был еще глагол «сягать», превратившийся в «шагать». Его можно найти в словаре Даля. У Даля сажень – это не только мера длины, но и мерила и жердь в эту меру. Он упоминает еще и о погонной сажени, которые измеряли длину предметов, квадратной, которой мерили площадь, и кубической, которой измеряли объем. Даль приводит и скромное название сажени – сажонка. Сажонками до сих пор многие плавают. Этот стиль чем-то напоминает кроль. Пожалуй, стоит еще обратить внимание на то, что в словаре Даля приводятся два варианта ударения в этом слове – сажень и сажень. Современные словари тоже дают два варианта, отмечая, что предпочтительнее ставить ударение на первом слоге. Только словарь ударений русского языка Ирины Резниченко категоричен «сажень», если речь идет о старинной мере длины, «сажень», если слово употребляется в составе оборота «косая сажень в плечах». Какой же рост должен быть у молодца с плечами в косую сажень? Ну уж точно, не двухвершковый.